Глава 93. Георг одним глотком выпил полстакана водки. — Успокойся, Рогов, — насмешливо посоветовала Нелли. — Ты только узнаешь волка и немедленно сообщишь. На этом твои функции кончаются. Ты сразу же возвращаешься в Усть-Неру. А если он пройдет незамеченным мною или вообще минует это... Георг посмотрел на карту. Кюбюме. Хунхус заверил, что Кюбюме волк не минует никак. Да и подумай, кого я могу послать? Ты профессионал. Мимо тебя не то, что волк не проскочит, мышь не пройдет. Вы мне льстите, пробормотал Георг. Когда нужно ехать? Сейчас. Нелли посмотрела на часы. Хунхус отвезет тебя в аэропорт, оттуда на вертолете. «А как я вернусь назад?» — думая о чем-то своем, тихо спросил Рогов. «От Кюбюме до ближайшей вертолетной площадки всего 45 километров». В комнату зашел Фомин. «А там есть свой человек, который поможет тебе. Я дам адрес в самом Кюбюме, где помогут в любое время». Он с удивлением посмотрел на сидевшего у двери на корточках самурая. «А что это за убогий?» Нелли, улыбнувшись, отвернулась в сторону. Самурай с бесстрастным лицом равнодушно бросил взгляд на Фомина. И было в его равнодушных холодных глазах нечто такое, что заставило Хунхуза, кивнув Георгу, быстро уйти. «Я думаю, стальной и индеец тебе там будут не нужны», — бросила Нелли вслед направившемуся к двери Георгу. Тот, мгновенно развернувшись, с плохо скрываемой злостью проговорил. «Они сотрудники милиции, а не только мои телохранители. Я их не отдам, ибо с вами они, я уверен в этом, попадут в какую-нибудь авантюру. А отбеливать их в министерстве придется мне». «Ну, хорошо», — Нелли снисходительно улыбнулась. «Я думала, может, ты их Алисе оставишь, а то ей не везет в последнее время, ведь она все-таки женщина». «Твоя женщина», — язвительно добавила Нелли. «Я просто его секретарь в Москве», — вспыхнула штатская. «И по возвращении ему придется поискать себе другого секретаря». «Слава тебе, Господи!» — облегченно вздохнул Рогов и быстро вышел. «Ты не волнуйся», — тонко улыбнулась Нелли. «С тобой будут 7 боевиков, снятых с мест, где волк не пойдет. Не знаю сколько, но будут люди Хунхуза». «Ты веришь ему?» — подалась вперед штатская. «Пока да», — Нелли прошлась по комнате. «Ну, счастливо вам и удачи. Не забудьте, волк и Воронова нужны живыми».